Глава вторая. Уинстон шел по пятнистой аллее, наступая в лужицы золота там, где кроны деревьев не соприкасались и свет проникал на землю. Под деревьями, слева от него, по земле растекался туман из голубых колокольчиков. Воздух словно целовал кожу. Было 2 мая. Откуда-то из глубины леса слышалось монотонное пение вяхерей. Он снова пришел немного раньше. Путешествие оказалось нетрудным, а девушка, очевидно, обладала опытом в таких делах, и потому он боялся меньше, чем обычно могло бы быть в такой ситуации. Наверняка он мог довериться ей в выборе надежного места. В целом, не стоило предполагать, что за городом безопаснее, чем в Лондоне. Конечно, телеэкранов здесь нет, но всегда существует опасность нахождения поблизости спрятанного микрофона, который уловит твой голос и опознает его. Кроме того, нелегко путешествовать одному, не привлекая при этом внимания. Для расстояний в пределах 100 километров отметка в паспорте не требуется. Но иногда у железнодорожных станций дежурят патрули, которые проверяют документы у каждого члена партии, оказавшегося там, и задают неудобные вопросы. Однако ни одного патруля он не встретил, и по дороге от станции, бросив несколько беглых взглядов назад, убедился, что за ним никто не идет. Поезд был полон пролов, пребывавших в отличном настроении по причине хорошей летней погоды. Вагон с деревянными сиденьями, в котором он ехал, заняла одна огромная семья, возраст членов которой варьировался от беззубой прабабушки до месячного ребенка. Они собирались провести день в деревне у свояков. И, как они без смущения объяснили Уинстону, прикупить немного сливочного масла на черном рынке. Аллея стала шире, и через минуту он вышел на тропу, о которой она говорила ему. Обычную тропу для скота, плутавшую между кустами. Часов у него не было, но 15 еще не пробило. Колокольчики под ногами росли так густо, что приходилось на них наступать. Он опустился на колени и начал рвать цветы, отчасти для того, чтобы убить время. Но ему вдруг пришла в голову смутная идея сделать букет и отдать его девушке при встрече. Букет уже был довольно большим. Он понюхал исходящий от него чуть сладковатый запах и вдруг услышал какой-то звук за спиной. Треск веток под чьими-то ступнями. Ошибиться невозможно. Он продолжал собирать колокольчики. А что еще оставалось делать? Это могла быть девушка, а возможно, кто-то все-таки выследил его. Обернуться – значит показать свою вину. Он рвал цветок за цветком. Чья-то рука легонько тронула его за плечо. Он поднял голову. Это была девушка. Она покачала головой, как бы предупреждая его, что следует молчать, а затем раздвинула кусты и быстро пошла по узкой тропинке в лес. Она явно бывала здесь раньше, поскольку привычно обходила топкие места. Уинстон следовал за ней, сжимая в руках букет цветов. Сначала он испытал облегчение, но, глядя на стройную фигуру, движущуюся впереди, на алый пояс, который по-прежнему туго облегал ее крутые бедра, он начал ощущать свое ничтожество рядом с ней. И это чувство навалилось на него тяжелым грузом. Даже сейчас ему казалось, что в очередной раз, обернувшись и посмотрев на него, она может передумать. Сладость воздуха и зелень листьев еще больше сковывали его. Когда он шел от станции, то в лучах майского солнца он сам себе показался грязным и хилым городским затворником, в кожу которого въелись лондонская сажа и пыль. Он вдруг подумал, что она никогда не видела его на улице при свете дня. Они подошли к упавшему дереву, о котором она говорила. Девушка подскочила к нему и раздвинула кусты, которые казались очень густыми. Последовав за ней, он очутился на естественной полянке, крошечном, заросшем травой холмике со всех сторон окруженном высокими молодыми деревьями, которые совершенно скрывали это место от чужих глаз. Девушка остановилась и повернулась к нему. «Мы пришли», — сказала она. Он смотрел на нее с расстояния в несколько шагов, но не мог отважиться подойти поближе. «Я не хотела ничего говорить на тропе», — продолжала она. «На случай, если там спрятаны микрофоны. Не думаю, что они там есть, но они могут быть. Всегда опасаешься, что кто-то из этих свиней узнает твой голос. Здесь мы в безопасности». Он все еще не набрался смелости, чтобы к ней подойти. «Здесь мы в безопасности», — тупо повторил он. «Да, взгляните на эти деревья. Здесь росли молодые ясени, которые вырубили, а они снова дали побеги и превратились в целый лес поросли. Деревце не толще запястья. Микрофон не спрячешь. Кроме того, я уже была здесь». Они пока только разговаривали. Он сумел придвинуться к ней поближе. Она стояла перед ним, выпрямившись, как стрела, с улыбкой на лице, которая выглядела слегка иронично, будто она хотела спросить, почему он медлит. Колокольчики водопадом посыпались на землю. Казалось, они это сделали сами, по собственной воле. Он взял ее за руку. «Верите?» – произнес он. «До этой минуты я не знал, какого цвета ваши глаза». Он заметил, что они карие, светло-карие в обрамлении темных ресниц. «Теперь, когда вы видите, как я выгляжу на самом деле, вам не противно смотреть на меня?» «Нет, ничуть». «Мне 39 лет. У меня есть жена, от которой я не могу избавиться. У меня варикозное расширение вен и еще 5 вставных зубов». «Меня это мало беспокоит», — ответила девушка. В следующую минуту трудно сказать, кто сделал первый шаг. Она оказалась в его объятиях. Вначале копна темных волос касалась его лица, и да, на самом деле повернулась к нему, и он целовал ее пухлые красные губы. Она обвела руками его шею, называла его дорогим, бесценным, любимым. Он потянул ее на землю, и она совершенно не сопротивлялась. Он мог делать с ней все, что захочет. Но правда состояла в том, что у него не было никаких физических ощущений, за исключением того, что это просто контакт. Он не верил в происходящее и чувствовал лишь гордость. Он был рад тому, что происходит, но физического желания не возникало. Слишком все быстро. Или ее молодость и привлекательность пугали его. Или он так давно живет без женщины, он не знал настоящей причины. Она поднялась и вынула из волос колокольчик. Она села рядом, обняв его за талию. «Ничего, дорогой. Нет смысла спешить. У нас еще почти целый день. Правда, отличное укрытие? Я нашла его во время одного из туристических походов. Если кто-то начнет приближаться, мы его за 100 метров услышим». «Как тебя зовут?» – спросил Уинстон. «Джулия. А я твое имя знаю. Уинстон. Уинстон Смит». «Откуда тебе известно?» «Думаю, что я сильнее в разведке, чем ты, дорогой. Скажи мне, что ты думал обо мне до того дня, когда я передала тебе записку?» Он не чувствовал никакого желания лгать ей. Сказать самое худшее – это своего рода начало в любви. «Один твой вид вызывал во мне ненависть», – произнес он. «Я хотел изнасиловать тебя, а затем убить. 2 недели назад я серьезно подумывал о том, чтобы проломить тебе голову булыжником. Если ты и вправду хочешь знать, то мне казалось, что ты сотрудничаешь с полицией мыслей». Девушка радостно рассмеялась, явно воспринимая его слова как доказательство ее умелой маскировки. «Только не полиция мыслей. Не мог же ты на самом деле так думать?» «Ну, может, не совсем так. Но весь твой вид. Просто потому, что ты молода, свежа и красива, понимаешь? Я думал, вероятно...» «Ты думал, что я преданный член партии? Чистый в помыслах и в делах? Флаги, процессии, лозунги, игры, туристские походы и все прочее? И ты думал, что, имея я хоть малейший шанс, я донесу на тебя, как на мысли преступника, и тебя убьют?» «Да, что-то в этом роде. Ты же знаешь, огромное количество молодых девушек именно так бы и сделали». «Все из-за этой проклятой вещицы», — сказала она, срывая алый пояс молодежной антисекс-лиги и бросая его на какую-то ветку. Коснувшись талии, она будто вспомнила что-то, а потому залезла в карман комбинезона и достала оттуда маленькую плитку шоколада. Она разломила ее пополам и дала один кусочек Уинстону. Еще не попробовав угощение, он понял по запаху, что это необычный шоколад. Он был темным и блестящим, завернут в серебристую бумагу. Обычный шоколад представлял собой крошащуюся массу тускло-коричневого цвета, которая на вкус была, как он мог это описать, словно дым горящего мусора. Все же, когда-то он пробовал шоколад, вроде того, кусочек которого она дала ему. Как только до него донесся запах, в его памяти ожило неясное, но одновременно сильное и тревожное воспоминание. «Где ты достала такой?» – спросил он. «На черном рынке», – беззаботно сказала она. «Знаешь, на вид я именно такая девушка. Я отлично играю. В разведчиках командовала отрядом. 3 вечера в неделю посвящаю добровольной работе в молодежной антисекс-лиге. Часами хожу и расклеиваю их проклятые листки по всему Лондону. Я всегда держусь за один конец транспаранта во время шествий. Я всегда выгляжу бодрой и ни от чего никогда не увиливаю. Всегда кричи с толпой. Вот что я скажу. И только так ты останешься в безопасности». Первый квадратик шоколада растаял у Уинстона на языке. Вкус потрясающий. Но было еще что-то в его памяти. Где-то на краю сознания что-то очень сильное, но не принимающее определенную форму, как предмет, который ты видишь лишь краешком глаза. Он отогнал воспоминания, хотя понимал, что речь идет о каком-то поступке, который он предпочел бы не совершать. «Ты очень молода», — произнес он. «На 10-15 лет моложе меня. Что могло тебя привлечь в таком мужчине, как я?» «Было что-то в твоем лице. Я решила использовать шанс. Я хорошо распознаю людей, которые не похожи на других. Увидев тебя, я сразу же поняла, ты против них». «Они...» «Это, видимо, о партии, причем о внутренней партии, о которой она говорила с неприкрытой ненавистью, отчего Уинстону становилось неуютно. Хотя он знал, здесь они в большей безопасности, чем где-либо. А что еще его удивляло в ней, так это грубость ее речи. Члены партии не должны сквернословить, и сам Уинстон, как бы то ни было, редко бронился, особенно вслух. Между тем Джулия, казалось, не могла упоминать партию, прежде всего внутреннюю партию, не употребив слов, которые пишут мелом на заборах в глухих переулках. Его это не раздражало. Просто форма протеста против партии во всех ее проявлениях, которая казалась естественной и здоровой, как чихание лошади, понюхавшей плохо высушенного сена. Они ушли с полянки и, обняв друг друга за талию, бродили по пятнистой аллее, достаточно широкой, чтобы идти вдвоем. Вместе. Он заметил, что сейчас, когда пояс снят, ее талия кажется мягче на ощупь. Они говорили лишь шепотом. Джулия сказала, что за пределами полянки лучше вести себя тихо. Вот они уже достигли края перелеска. Она остановила его. «Не выходи на открытое место. Кто-нибудь может тебя увидеть. Лучше нам находиться за деревьями». Они стояли в тени орешника. Солнечный свет, сочась через густую листву, все равно горячил их лица. Уинстон смотрел на поле, расположенное позади, со странным чувством постепенного узнавания. Он вспомнил этот пейзаж. Старое вытоптанное пастбище с тропинкой, бегущей через него, и кротовыми норами повсюду. Неровная изгородь на противоположной стороне, образованная ветками вязов, заметно качалась от легкого ветерка, а пышные кроны деревьев слегка шевелились, как женские волосы. Наверняка ведь здесь поблизости есть ручей, просто его не видно, с зелеными заводями, в которых шныряет плотва. «Здесь поблизости есть ручей?» — спросил он шепотом. «Верно, здесь есть ручей, вот там, на краю другого поля, и рыбы в нем водятся, очень большие. Смотри, вот они, шевелят хвостами, еле движутся в заводях под ивами». «Золотая страна почти что», — пробормотал он. «Золотая страна?» «Ничего такого. Правда. Картина, которая мне иногда снится». «Смотри», — шепнула Джулия. На ветку, метрах в пяти от них, почти на уровне их лиц, сел дрозд. Наверное, не заметил их. Светило солнце, а они стояли в тени. Он расправил свои крылышки, потом аккуратно сложил их, наклоняя голову и словно кланяясь солнцу, а затем полилась его песенка. Очарованные Уинстон и Джулия прижались друг к другу. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, которые не повторялись, будто птица намеренно демонстрировала свое мастерство. Иногда она прерывалась на несколько секунд, расправляла и складывала крылья, затем раздувала пятнистую грудку и снова начинала пение. Уинстон наблюдал за ней с чувством, похожим на некое уважение. Для кого и для чего поет эта птица? Здесь не видно ни ее подруги, ни соперника. Что заставляет ее сидеть на краю одинокого леса и изливать свою мелодию в никуда? Он подумал, а нет ли здесь микрофона, спрятанного где-то поблизости? Они с Джулией говорили тихим шепотом, их не услышат, а вот пение дрозда запросто. Может быть, на другом конце провода какой-нибудь маленький жукоподобный человечек напряженно вслушивается в звуки и слышит песню. Но постепенно льющаяся музыка вытеснила из его головы все измышления. Казалось, будто на него проливается роса, смешанная с солнечным светом, процеженным сквозь листву. Мысли ушли, оставив место лишь чувствам. Талия девушки под его ладонью была теплой и мягкой. Он притянул ее к себе, грудь к груди. Ее тело, казалось, растворяется в нем. Где бы ни бродили его руки, везде оно было податливым, как вода. Их губы соединились. Совсем не так, как прежде, в жестких поцелуях, которыми они обменялись раньше. Оторвавшись друг от друга, они оба не смогли сдержать глубокого вздоха. Птица испугалась и улетела, хлопая крыльями. Уинстон прижался губами к ее уху. «Сейчас», — прошептал он. «Не здесь», — ответила она шепотом. «Вернемся в укрытие. Там безопаснее». Быстро, иной раз случайно хрустя ветками под ногами, они пробрались на полянку. Оказавшись в кольце ясеневых деревьев, она развернулась и посмотрела на него. Они оба прерывисто дышали, и в уголках ее губ снова появилась улыбка. Она стояла и в течение нескольких секунд смотрела на него. Затем он услышал звук расстегивающейся молнии ее комбинезона, и да, все было почти как во сне. Почти так же быстро, как ему представлялось, она сорвала с себя одежду, и когда она отбросила ее в сторону, это напомнило ему тот волшебный жест, который, казалось, уничтожил всю цивилизацию. Ее тело блестело под лучами солнца. В это мгновение он и не смотрел на него. Его взгляд приковало веснушечатое лицо со слабой, но дерзкой улыбкой. Он встал перед ней на колени и взял ее руки в свои. «Ты уже делала это раньше?» «Конечно. Сотни раз. Ну, скажем, десятки раз». «С членами партии?» «Да, всегда с членами партии». «С членами внутренней партии?» «Нет, только не с этими свиньями, нет. Но многие из них были бы рады, имея они хоть четверть шанса. Они не святые, как кажутся». Сердце ушло в пятки. Она десятки раз делала это. Ему хотелось, пусть сотни, тысячи раз. Все, что содержало намек на изъян, наполняло его дикой надеждой. Кто знает, может быть, партия сгнила внутри, а культ энергии и умение жертвовать своими интересами просто призваны скрыть несостоятельность. Если бы он мог заразить их всех проказой или сифилисом, с какой бы радостью он это сделал? Все, что угодно, лишь бы разложить, ослабить и подорвать. Он потянул ее вниз, и теперь они оба стояли на коленях лицом к лицу. «Слушай, чем больше мужчин у тебя было, тем больше я тебя люблю. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, отлично». «Я ненавижу чистоту. Я ненавижу доброту. Не хочу, чтобы на свете существовали добродетели. Хочу, чтобы все были насквозь испорчены». «Ну, тогда я тебе подойду, дорогой. Я насквозь испорчена». «Тебе нравится этим заниматься? Я имею в виду не только со мной. Я имею в виду сам процесс». «Обожаю его». Вот и все, что он хотел услышать. Не просто любовь одного человека, а животный инстинкт. Одно лишь всепоглощающее желание. Вот сила, которая разорвет партию на куски. Он прижал ее к траве упавшим колокольчиком. На сей раз все было легко. И вот, восстановив дыхание, они отвалились друг от друга с какой-то приятной беспомощностью. Солнце, казалось, припекало еще сильнее. Им обоим хотелось спать. Он нащупал рукой сброшенный комбинезон и слегка прикрыл им ее. И почти сразу же они уснули и проспали так примерно полчаса. Уинстон проснулся первым. Он сел и посмотрел на веснушечатое лицо. Она безмятежно спала, подложив под голову ладонь вместо подушки. В ней не было особой красоты, за исключением красивого рта. Пара морщинок вокруг глаз, если внимательней приглядеться. Короткие темные волосы были невероятно густыми и мягкими. Он вдруг подумал, что не знает ни ее фамилии, ни где она живет. Молодое, сильное тело, такое беспомощное сейчас во сне, будило в нем чувство жалости и желания защитить. Однако та бессмысленная жалость, которую он испытывал под ореховым деревом, когда пел дрозд, больше пока не возвращалась. Он отодвинул комбинезон в сторону и начал изучать ее гладкий белый бок. Он подумал, что в старые времена мужчина смотрел на тело женщины, ощущал желание, и на этом все. А сегодня нет чистой любви, ровно как и чистого вожделения. Сейчас не существует эмоций в чистом виде, поскольку они смешаны со страхом и ненавистью. Их объятия были битвой, а пиком ее стала победа. Это удар по партии. Это политический акт.